18 июля 1941 года, час пополудни, Белосток, дворец Бранинских. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Особь, экстренно примчавшуюся в Белосток на 110-м мессершмитте, звали Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих, нация номер 4. Но точно он истинный взгляд подтверждает. Гитлер, видишь ли, не поверил своим бесам-медиумам и прислал этого персонажа для очных переговоров, ни больше, ни меньше, о разделе мира. На такой новости я ощутил привычную щекотку в районе темечка, там, где начал резаться нимб. Это архангел внутри меня решил выглянуть наружу, желая собственными глазами посмотреть на столь именитого и наглого мерзавца. Но это так себе преображение, удовольствие от которого ниже среднего. Только что тут был находился добрый артанский князь Серегин, обычный человек с некоторыми дополнительными способностями, размышляющий о текущих делах. И вот его место занял суровый да нельзя защитник земли русской, бич божий и адепт порядка. Надо повесить большое зеркало на противоположной стене, чтобы всегда иметь возможность проконтролировать свое текущее состояние. А то с чего бы это такой самоуверенный и налитый спесью Гейдрих, которого две бойцовые остроухих ввели в кабинет под конвоем, едва увидев меня, побледнел, переменился в лице и сделал шаг назад. Тоже мне герой СС древности в тевтонской интерпретации. Только увидел того, к кому так стремился, и сразу затряслись поджилки. Я скосил взгляд на правое плечо, увидел призрачное княжеское корзно и край светящегося крыла, вздохнул и сказал на тевтонской версии немецкого языка. «Ну что же, Рейнхард, раз уж вы все же примчались сюда с такой помпой, садитесь и будем разговаривать. Мир я с такими отродьями сатаны как выделить не собираюсь, еще чего не хватало, но некоторого взаимопонимания достигнуть необходимо». Гейдрих осторожно присел на краешек стула, и когда остроухие отдали мне честь и вышли, хрипло спросил: «В первую очередь скажите, кто вы такой, черт возьми?» «Не упоминайте имени нечистого всуя!» — громовым голосом рявкнул младший архангел из самой глубины моей сущности. «Тут одно из немногих мест во всех подлунных мирах, куда он не рискнет сунуть свой длинный нос, ибо собственные шкуры и рога для него важнее всех прочих интересов. Тот, кто сидит сейчас перед тобой, в одной ипостаси смертный человек, Серегин Сергей Сергеевич, он же Сергий из рода Сергиев, капитан сил специального назначения России из первой четверти 21 века, и он же самовластный князь Великой Артании, расположенный в конце VI века от Рождества Христова. В одном лице он монарх, полководец и упорный боец. В другой ипостаси он же, то есть я, специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, адепт порядка, бич Божий, защитник земли русской, бог-полководец, патрон воинского единства в 500 000 активных бойцов. В небесной табеле о рангах он, как имеющий смертное тело, носит звание младшего архангела, и выше него лишь архангел с полным статусом. И появился он в вашем мире вместе со своим войском не случайно и не по собственному желанию, хотя его тоже было хоть отбавляй, а по высочайшему повелению самого Творца. В его задачу входит вбить в прах не только в ваш сатанинский Третий Рейх, но и много понимающие о себе японскую и британскую империи. А североамериканские Соединенные Штаты он должен поставить такие условия, чтобы они никогда не смогли стать мировым гегемоном. Очевидно, в этот момент ниб над моей головой засиял так ярко, что Гейдрих был вынужден зажмуриться, как при виде электросварки, и втянуть голову в плечи. А вот нечего было будоражить моего архангела-симбионта разными дурацкими риторическими восклицаниями. Тут такого не понимают. Некоторое время посланец фюрера Третьего Рейха сидел неподвижно, видимо, собираясь с мыслями. А потом подавленно изрек: Я не понимаю, о чем мы будем говорить, герр Серегин. Ведь вы же сами сказали, что намереваетесь вбить Германию в прах. Не Германию, назидательно произнес я, вернувшись к образу артанского князя, а Третий Рейх, что совсем не одно и то же. Германия и немцы сохранятся, а вот помешавшееся на ненависти ко всем соседям нацистское государство должно сгинуть в никуда. Это одновременно и мое личное желание, как русского офицера из 21 века, который не может забыть и простить в вашей бешеной своре похода на восток за поместьями и рабами, и целевая установка моего патрона. Такое совпадение в жизненных целях и задачах между человеком и Всевышним Творцом и является праведностью, а все остальное от лукавого. Гейдрих вскинул голову, как ужаленный, и гаркнул. «Германской нации не пристало быть рабами славян-унтерменшей! Убейте нас лучше сразу!» И тут я непроизвольно расхохотался. Настолько смешно и нелепо выглядело в этот момент послание с Гитлера. «Я сказал что-то глупое, герр Серегин, или вы смеетесь надо мной, чтобы насладиться унижением поверженного врага?» Обиженно спросил он. «Вы действительно сказали глупость, Рейнхард, причем два раза», — ответил я. «Во-первых, у нас не бывает рабов и господ, а есть только бойцы и командиры, подчиненные и начальники. Если победителями в мировой войне станет один из европейских народов, то хорошо жить будут потом только его представители, и то далеко не все, а остальные окунутся в кромешный ад. Но если победим мы, русские, то жить потом будут все одинаково, и победители, и побежденные. Так уж мы устроены. Во-вторых, мои предки, построившие самую большую в истории человечества многонациональную империю, были кем угодно, но только не унтерменшами. Но ваша Россия в начале века начисто проиграла две войны с Японией и Германией, в азарте выкрикнул Гейдрих. Потом вы 3 года воевали между собой, выясняя, каким будет ваше государственное устройство. А начало нынешней кампании до вашего вмешательства, герр Серегин, иначе как катастрофой большевистского режима и не назовешь. Проблемы Российской империи, сказал я, были вызваны действиями императора Николая II, в котором русской крови было около 1,5%. А остальная наследственность у меня была, выражаясь вашим языком, чисто арийской. И именно фатально провальная политика этого человека привела к 2 поражениям в войнах, 3 революциям и затяжной гражданской войне. В других известных мне вариантах истории, где этого человека устраняли или отстраняли достаточно рано, ничего подобного не происходило. Что касается начала этой кампании, то гордиться вам тут нечем. Вероломное вторжение с внезапным разрывом пакта о ненападении, неоспоримое предательство части старшего командного состава Красной Армии, а также опыт 2 лет войны в Европе дали вермахту значительную фору в развертывании и боевой готовности. Но, несмотря на этот фактор и тяжелейшие потери начала войны, позволившие германской армии дойти до ближних подступов к Ленинграду, Москве, Воронежу, Сталинграду и предгорьям Кавказа, Красная Армия смогла оправиться от первоначальных поражений и переломить ход войны в нескольких тяжелейших сражениях. И за 4 года ожесточенной войны дойти до Берлина. Окончательная точка в вашем походе на восток за рабами и поместьями была поставлена на раздолбанных вдребезги руинах Рейхстага. Уже после того, как Адольф Гитлер покончил с собой, сожрав порцию яда. Но только цена этой победы для Советского Союза оказалась слишком высока. 12 миллионов погибших военных, из них 4 миллиона военнопленных, замученных в ваших концлагерях, а также 15 миллионов гражданских, целенаправленно убитых при исполнении плана ОСТ. Мое вмешательство аннулировало первоначальное преимущество вермахта, достигнутое бесчестным путем. И теперь ему придется драться с Красной Армией на равных возможностях и при условии взаимного непричинения вреда гражданскому населению и военнопленным. противном случае пеняйте на себя, ибо у меня очень хорошо получаются небольшие точечные акции возмездия по уничтожению особо избранных мерзавцев. И прятаться от меня тоже бесполезно. Найду хоть в небе, хоть под землей. И только тот, кто добежит до самого ада, может считать себя в относительной безопасности. Некоторое время Гейдрих молчал, размышляя над раскрывшимися перспективами. Потом спросил. «Но, герр Серегин, зачем столько возни? Не проще ли было бы уничтожить нас, немцев, как нацию, и забыть о том, что такие существовали на свете?» «Господь желает не смерти грешника, а его исправления», — сказал я. «К тому же истребление целых народов — это не наш метод. Все нации и этнические группы, которые прежде проживали на территории, которая стала Россией, либо без остатка влились в состав русского народа, либо сохранились в полной целости и сохранности. Но это далеко не все. В моей собственной армии контингент германского происхождения составляет не менее 1/10. Как следует из встречной клятвы, которую бойцы и командиры дают при вступлении в единство, «я — это они, а они — это я. По отдельности мы ничто, а вместе мы неодолимая сила. Мои солдаты — это продолжение моей воли, а мои желания — это продолжение их желаний. Мои германоязычные крикс-комрады хотят родине своих предков покоя и процветания. И я вместе с ними хочу того же самого». «Ну и чего же в итоге хотите от Германии вы, герр Серегин, раз уж мы имели несчастье стать вашими врагами?» — спросил посланец Гитлера. «Ведь вы сами сказали, что немецкого контингента в вашем войске не более 10%, а все остальные ваши люди должны ненавидеть все немецкое, как и вы сами, ведь мы причинили вам слишком много зла. Оружие, которое вы применили в Виленштадте и Лемберге, просто ужасает своей мощью, а то, что сожгло дивизии первой панцергруппы, и вовсе выходит за рамки человеческого понимания. Что потом останется от Германии? Обугленные руины, заваленные трупами, среди которых будут копошиться только отдельные выжившие? Вы, Рейнхард, вместе со своим фюрером просто помешались на убийствах, и других подозреваете в том же», — ответил я. «Германия нам с товарищем Сталином нужна целой, с неповрежденной промышленностью и транспортной инфраструктурой, при живом и здоровом гражданском населении. Когда придет время, все закончится быстро и, по возможности, бескровно, а немцы, как равные среди равных, станут частью великого советского народа. Умрут только непосредственные виновники устроенных вами безобразий, а также самые упорные апологеды людоедских расовых теорий». «Это значит, — с тяжелым вздохом произнес Гейдрих, — что алчное мировое еврейство снова сядет на шею трудолюбивой, но многострадальной германской нации». «Запомните, Рейнхард, — рявкнул я, попутно снова обзаведясь нимбом, — у человечества нет высших и низших рас. В части, обуславливающей поведение, наследственность у всех людей на планете полностью одинаковая. Различаются только этнокультурные доминанты, передающиеся путем воспитания, вертикально от родителей к детям и горизонтально со стороны общественных институтов к гражданам. Безобразие начинается в том случае, если в какой-то группе населения вертикально от родителей передаются установки, противоположные тем, что государство транслирует своим гражданам через школы и средства массовой информации. Кровь, то есть наследственность, не значит почти ничего, и может быть любой, зато дух и идеи для нас являются основой основ. В правильно устроенном обществе никто не может считаться лучше или хуже других, только на основании появления на свет каких-то совершенно особенных родителей. Формы носа, цвета кожи, разреза глаз, наличие или отсутствие рогов и хвоста – все должно определяться личным статусом, полученным в результате личных достижений, успехов и проступков. Как человек себя ведет, так к нему и должно относиться общество. если это патологический обманщик и алчный мерзавец, обуянный манией ложного величия, то отправлять в газовую камеру его следует именно на этом основании, а не за его национальную принадлежность или какие-то внешние признаки. «Ну хорошо, Герр Серегин», — мрачно произнес Гедрих. «Предположим, что когда-нибудь потом так оно и будет, и вам в самом деле удастся построить нечто подобное Царству Божию на земле. Но мне совершенно непонятно, о чем мы сможем договориться прямо сейчас, ведь та программа, которую вы мне изложили, будет, безусловно, реализована без всякого нашего желания и содействия, в котором вы просто не нуждаетесь». «Как о чем?» — деланно удивился я. «О том, по каким правилам Красная Армия будет вас побеждать, и что вам будет, если вы их нарушите. Ваш Третий Рейх далеко не последний смертельный враг для Советского Союза, но со всеми проблемами, которые могут возникнуть после завершения этой войны, местным советским властям предстоит справляться самостоятельно, потому что у меня не будет возможности вечно кормить их манной кашей и вытирать слюнявчиком испачканный рот. Стать чемпионом можно, лишь победив предыдущего чемпиона, в данном случае вермахт. Уйдет на это что-то около года, и все это время надо будет заботиться о том, чтобы потери с обеих сторон оставались умеренными, а Янки и Лаймис держались подальше от советско-германской песочницы. Но самое главное, что вы должны внушить своему фюреру, никогда и ни при каких обстоятельствах не объявлять войну североамериканским Соединенным Штатам, потому что иначе он сам пустит козлов Янки в европейский огород. Самостоятельно объявить войну Германии Рузвельт не сможет, потому что американский конгресс переполнен изоляционистами, которые никогда и ни за что не пропустят ни одну агрессивную инициативу со стороны своего президента. Главный американский плутократ сейчас желает любой ценой втянуть свою страну в войну, ибо только так можно вывести ее на глобальный уровень. Но ни вы, ни японцы не должны на это поддаваться, поскольку последствия будут тяжелейшими, в первую очередь как раз для вас самих. «Так значит, Герр Серегин, вы не намерены убивать меня или держать в плену, а собираетесь отпустить обратно к фюреру и к Германии?» — удивленно спросил Гейдрих. «Ну, разумеется, Рейхард, я намерен отпустить вас, как обычного парламентера», — ответил я. «А как иначе можно достигнуть необходимых мне соглашений? Конечно, на слово я вам не поверю, ибо все ваши клятвы не стоят даже выпущенных на свободу кишечных газов. А потому, как уже говорил ранее, установлю за вашей верхушкой плотный непрерывный контроль. Есть у меня средства, позволяющие контролировать любое ваше телодвижение. А тот, кто вздумает мне перечить, узнает, каков бич Божий в гневе. А сейчас разговор на эту тему стоит заканчивать. Сначала я повышу вашу квалификацию, чтобы вы вообще понимали пределы моего могущества, то есть их отсутствие. А уже потом мы встретимся с вами в несколько расширенном составе для более подробного разговора. А сейчас я передаю вас в руки вашей коллеге, моего начальника службы безопасности, полковника Бригитты Бергман. Ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь. А сейчас прошу». С этими словами я открыл портал из кабинета прямо в 30-е царство, в пыточные застенки моей службы безопасности. Вот тут-то Гейдрих и прибалдел. А там товарищ Бергман этого кадра уже ждет и сумеет внушить в него такой страх и почтение, чтобы я потом смог развернуть этот контакт в любую необходимую мне сторону. Но самая очевидная польза от этого человека заключается в том, что когда, как я его отпущу, он начнет встречаться с другими бонзами Третьего Рейха — Гитлером, Гиммлером, Канарисом, Шелленбергом, Кальтенбруннером и прочими, что позволит нам лично идентифицировать этих людей и снять слепки их аур, чтобы потом брать их сразу, как только это понадобится. Обыкновенная военная хитрость в стиле «С волками жить, по волчьи выть».